Быть может, ты когда-нибудь и вспомнишь, что где-то есть на свете я. Ты мне тогда шепни, если захочешь. На крыльях я примчусь, любовь моя, я небом упаду на ладонь твою, облакам свернусь и скажу люблю. Я увезу тебя на остров небольшой, где солнце и пески, и только мы с тобой. Я небом упаду. И пусть теперь печали и невзгоды проходят мимо, как призраки огней. Со мною будешь ты всегда, мой милый. Ты только прилетай ко мне быстрей, я небом упаду на ладонь твою, облаком свернусь и скажу люблю. Я увезу тебя на остров небольшой, где солнце и пески, и только мы с тобой. Я небом упаду. Вернусь и скажу люблю. Я увезу тебя на остров небольшой, где солнце и пески, и только мы с тобой. Я небом упаду.